«Представляете себе мое изумление, смятение, когда я вскрыл бандероль», — сказал Мелио. «Я никак не ожидал». Лепра положил ноты на стол. Мелио смотрел на Еву. Лепра безмолвно повернул к себе лицевой стороной обертку бандероли. «Точно такой же вид, такой же цвет, адрес крупными буквами, тоже почтовое отделение». Лепра сел, сделав вид, что слушает Мелио, но тот сам прервал свой рассказ. «Что вы думаете об этой песне, господин Лепра?» «По-моему, замечательная». «Замечательная? Да это его лучшая песня. Она необыкновенна. Можете мне поверить, ее ждет небывалый успех». «Нет», — сказала Ева, — «небывалый успех ее не ждет, потому что вы ее не издадите». «Я не...» Мелио снял очки, нервно протер стекла уголком платка, потом посмотрел на Еву почти со злобой. «Дорогая госпожа Фожер, я что-то не пойму. Полагаю, — прервала его Ева, — вы не намерены наживаться на смерти моего мужа». «Наживаться?» — воскликнул Мелио. «Наживаться? Да речь вовсе не о том, чтобы наживаться. Наоборот, речь о том, чтобы послужить его памяти. Вот песня, в которую он вложил лучшую часть своей души. Я не вправе, нет, эта песня уже принадлежит публике. Советую вам подумать. Я уже подумал». Ева пыталась сохранить хладнокровие, но на ее лице так явно читались презрение и ненависть, что Лепра, испугавшись взрыва, попытался прибегнуть к обходному маневру. «Господин Мелио, — заговорил он, — знаете ли вы, кто прислал вам этот пакет?» «Нет, не знаю», — раздраженно откликнулся Мелио. «Вначале я думал, что это сама госпожа Фожер, но поскольку она не упомянула об этом в нашем недавнем разговоре... Впрочем, какое это имеет значение? Есть песня, это главное. Может, ее прислал Брюнстейн, может, кто-то из друзей Фожера». Мелио сел за свой стол, скрестив руки, и снова стал грозным коммерсантом, известным своей непреклонностью. «Дорогая госпожа Фожер, я был самым близким другом вашего мужа, и я по-прежнему его издатель. У меня есть контракт, по которому мне принадлежат права на все его произведения. В качестве издателя я могу распоряжаться этой песней, в качестве друга... Я должен это сделать. Поставьте себя на мое место. Забудем на мгновение о наших чувствах. Прошу вас, дайте мне закончить. Можете ли вы привести хоть один довод, хотя бы один единственный, я разумею, серьезный довод против того, чтобы я выпустил в свет эту песню? Согласен, трагическая гибель Фожера будет содействовать ее успеху. Так уж устроена публика, тут я ничего поделать не могу. Но я готов отказаться от своих прав, если вы полагаете, что я хочу извлечь прибыль из гибели вашего мужа». Он подождал ответа, возражения, покачал головой. «Вообразим, что Фожер жив», — продолжал он. «Он посылает мне свою песню, я ее публикую. Вы первая исполнительница». «Ну да». «Что вы хотите, таково наше ремесло. Он сочиняет песни, я издаю, вы поете. Да вы же сами еще сегодня днем сказали мне, что намерены продолжать выступать, и вы правы». «Я больше не буду петь», — объявила Ева. Лепра почувствовал, что она приняла это решение сходу, чтобы заставить Мелио ощутить свою вину, и решение она не изменит. Видимо, у Мелио возникло такое же чувство, потому что он примирительным жестом протянул к ней руки. «Не отказывайте вашему мужу в этом последнем удовлетворении», — сказал он. «Я не прошу вас выступать с этой песней на сцене. Я прошу вас о более простой вещи. Запишите ее на пластинку». «Нет». «Хорошо ли вы ее прочли? Неужели вы не заметили, насколько она соответствует вашему артистическому темпераменту? Ясно, что он написал ее для вас». Мелио с неожиданным проворством подбежал к роялю и проиграл первые такты. Полуобернувшись к ним, он кивком подбородка указал на партитуру. «Следите, следите». Они слушали с особенным вниманием, вспоминая слова, которые только что прочли, слыша их по мере того, как мелодия под пальцами Мелио обретала самые трогательные модуляции, очертя сердце.